Глава третья. Подъезжая к аптеке на углу Ванс-авеню и Крамер-бульвар, Мейсон сказал: «Делла, как по-вашему, откуда эта женщина могла узнать, что я в Золотом гусе?» «Мало ли как», — сказала Делла-стрит. «Вы человек известный, вас многие знают. Тогда следует предположить, что и она была там же, в Золотом гусе. Совсем не обязательно. Она... Постойте-ка минутку. Да, я поняла, почему вы так решили. Могло, конечно, быть и так, — продолжал Мейсон, — что ей просто сказали по телефону: «Слушай, мистер Мейсон сейчас в ресторане «Золотой гусь». Воспользуйся случаем, позвони ему». Может, кто-то из ее друзей был среди посетителей? Или метрдотель? Да, все это вполне возможно. «И все же нет», — продолжил Мейсон. «Я не думаю, что ей кто-то звонил». Уж очень она волновалась, очень уж была испугана. Ей не звонили. Это она сама была в ночном клубе, сама нас видела, потом ушла и сразу позвонила. «Кто-нибудь знал, куда мы собираемся идти?» «Мы ведь и сами этого не знали», — сказал Мейсон. «Вспомните, мы уже кончили опрашивать свидетеля и вышли из конторы, когда вы вдруг вспомнили, что Пол Дрейк рекомендовал вам этот клуб. Он сказал, что там великолепно кормят и неплохой оркестр». «Верно», — сказала она. «Решение мы приняли экспромтом, и никто не знал, что мы туда идем». «За исключением Дрейка», — напомнил Мейсон. «Мы ведь позвонили Полу по дороге и сказали, что свидетель все подтвердил, что завтра утром мы увидимся, а сейчас хотим воспользоваться его рекомендацией и направляемся в ночной клуб». «Да, я слышала, как вы им все это говорили». «Но Пол Дрейк, — продолжал Мейсон, — вряд ли мог сказать кому-нибудь, где мы находимся. Ведь он же детектив, в конце концов. Он умеет держать язык за зубами». «Впрочем, может, мы выясним кое-что после разговора с Карлином? И, может быть, окажется, что это дело вполне заурядное, и не стоило из-за него поднимать такой шум, да еще мчаться куда-то ночью. И все-таки очень похоже, что эта женщина копила деньги на какой-то крайний случай. И когда этот случай пришел, она взяла их и...» «А вот и аптека. Вы войдете?» — спросил он. Делла-стрит уже открывала дверцу машины. «Только попробуйте не взять меня с собой», — сказала она. Старший продавец готовился закрыть аптеку. Четырем юнцам, которые оживленно болтали за липким пойлом из сиропа и мороженого, учтиво, но твердо напомнили, что пора уходить. Продавщица содовой воды уныло окунала грязные стаканы в горячую воду, а кассирша подсчитывала выручку. Продавец рецептурного отдела равнодушно выслушал Мейсона. «Я ее не очень-то запомнил», — сказал он. «Уже после ее ухода нам позвонили в другую кабинку с центральной станции и сказали, что у соседнего автомата не повешена трубка. Я зашел в кабину и повесил трубку на место. Вот и все, что я знаю об этом. Спросите лучше кассиршу». Мейсон подошел к кассе. Кассирша смутно помнила ту женщину. Она просила разменять ей четверть доллара. Ей примерно лет 30-35, одета в темное пальто с меховым воротником, сумка у нее коричневая, из крокодиловой кожи. Нет, более подробно она не может ее описать. Да, бросила трубку. Как уходила женщина, она не видела. У них столько дел. «Из какой кабинки она звонила?» — спросил Мейсон. «Из той, что справа, около стенда с журналами». «Я ее осмотрю», — сказал Мейсон. Вместе с Делла-стрит он прошел к кабинке. «Продавец из рецептурного отдела определенно наблюдает за нами, шеф», — прошептала Делла. «Возможно, он думает, что я из ФБР», — сказал Мейсон. «По-моему, у нас практически нет шансов узнать, что ее испугало, но все же нужно посмотреть. Раз она убежала так внезапно, то могла что-то оставить — платок, кошелек или...» «Здесь на полочке лежит клочок бумаги и несколько монет», — сказала Делла-стрит, заглядывая в дверь через стекло. Мейсон толкнул дверь. Делла Стрит проскользнула внутрь будки. «Четыре монеты, сложенные столбиком на кусочки бумаги», — сказала она. «Что это за бумажка?» «Здесь какой-то телефонный номер, нацарапанный карандашом». «Майн 9-64-50». «Позвоните», — сказал Мейсон. «Посмотрим, кто ответит». Делла Стрит опустила монету и сказала: «Вряд ли кто-нибудь ответит нам в это время ночи». «Алло? Да-да, спасибо. Нет, ничего, я по ошибке набрала не тот номер». Она положила трубку и с улыбкой повернулась к Мейсону. «Это был номер золотого гуся», — объявила она. «Дьявольщина! Я бы дорого дал, чтобы узнать, как она нас проследила. Что еще написано на этой бумажке?» «Какие-то цифры с другой стороны». Цифры были записаны в одну строчку. 59-7-38-ZL-19-2P-10L. Мейсон, нахмурившись, разглядывал бумажку. В это мгновение к ним быстро подошел продавец рецептурного отдела. «Что-то нашли?» — спросил он. Мейсон улыбнулся и покачал головой. «Нет, я просто записал ваш номер», — сказал он, и, зевнув, пояснил. «Все в порядке. Видите ли, моя двоюродная сестра страдает временной потерей памяти. Но она помнит почему-то мой номер телефона, даже тогда, когда забывает и свою фамилию, и мою, и всех наших родственников». «Понятно», — сказал продавец таким тоном, что ясно было, он не понял ничего. Мейсон повел Деллу Стрит к двери. Мелкий моросящий дождик перешел в холодный ливень. Делла поспешно вскочила в машину. «Бррр, замерзла», — сказала она. «В такую погоду на ногах должно быть что-то поплотнее, чем прозрачный нейлон». «Что вы думаете насчет этой бумажки с цифрами?» «Цифры», — сказал Мейсон, извлекая из кармана клочок бумаги, — «это комбинация сейфа. 4 раза вправо до 59. 3 раза влево до 38, 2 раза вправо до 19, а потом влево и остановиться на 10. «Продавец все вертится около двери», — сказал Делла. «Я думаю, он хочет записать номер вашей машины». Мейсон нажал на педаль. Машина тронулась, и дворники монотонно задвигались, сгоняя с ветрового стекла ручейки воды. «Как вы распорядитесь, шеф?» — спросила Делла. «В какую графу я должна занести эти $570? «Я думаю, — сказал Мейсон, — что вы должны обозначить их как вклад мадам Икс, пока мы не узнаем точно, кто наша клиентка. Может, мистер Карлин несколько просветит нас на этот счет? Вы собираетесь рассказать ему что-нибудь о нашей клиентке?» «Ни единого слова, — ответил Мейсон. И надеюсь, что он в самом деле угостит нас горячим кофе». Наступила пауза и длилась до тех пор, пока Мейсон, повернув на Уэст-Лоренс-стрит, не оказался в 168-м квартале. «Вот его дом, на той стороне», — объявил Мейсон. «Какой он старомодный!» — воскликнула Делла. Мейсон кивнул. «Наверное, при нем был обширный участок лет 25 назад. Потом город начал расширяться, и владелец продал землю, как видите, сохранил футов по 30-40 с каждой стороны дома. Может, когда-то это было целое поместье. А теперь все пришло в упадок. Должно быть, дом уж давным-давно не красили. Ну что ж, давайте войдем». Мейсон развернул машину и поставил прямо перед домом. «Как ваши ноги? Все еще мокрые». «А я надеялся, что возле печки просохнут. Смотрите же, не простудитесь?» «Не простужусь. А как вы?» «Я в полном порядке. У меня теплые ботинки». Мейсон выключил свет, заглушил мотор и, обойдя вокруг машины, открыл дверцу для Деллы Стрит. Они быстро прошли по цементной дорожке, ведущей к скрипучему портику, укрепленному на деревянных столбах и украшенному резьбой. Мейсон еще нащупывал звонок, как вдруг дверь приоткрылась, и спокойный мужской голос сказал: Извините, там нет света возле двери. Вы мистер Мейсон, верно? А вы, как я догадываюсь, мистер Карлин? Да, сэр. Проходите, пожалуйста. Карлин открыл дверь пошире. Делла Стрит и Перри Мейсон вошли. Неважная погода, сказал Карлин. Очень холодный дождь. Да, это довольно неприятно, согласился Мейсон, из-под тишка разглядывая и хозяина, и помещение, в которое они вошли. В освещенной тусклой лампочкой передней стоял мужчина лет за 60, с круглой головой, негромким голосом и серыми глазами за толстыми стеклами очков, сквозь которые он насмешливо поглядывал на посетителей. Его одежда была такой же ветхой и поношенной, как дом снаружи. Однобортный старомодный пиджак, брюки явно давно не глажены, ботинки так долго носились, что совершенно потеряли форму. — Это обитель холостяка, — сказал Карлин. — Я живу один, уборщица приходит только раз в неделю, сам же я уборкой не занимаюсь, так что уж не обессудьте. — Все в порядке, — сказал Мейсон. — Это мы должны просить у вас извинений, что вторгаемся в такой поздний час. Однако дело, которое привело меня к вам, таково, что мы не могли ждать. Карлин поправил очки и задумчиво прищурился на Мейсона. Правая сторона его лица была слегка искривлена, чуть приподнят уголок рта и несколько опущен краешек глаза. Все это создавало впечатление, будто Карлин постоянно приглядывается ко всему, что его окружает. «Мой дом, — сказал он, — в вашем распоряжении. Я отлично представляю себе, мистер Мейсон, сколько у вас дел. — Пожалуйста, пройдите в гостиную. У меня на плите горячий кофе. — Ну, — воскликнул Мейсон, — вот это будет очень кстати. — Со сливками, с сахаром или черный? — Со сливками и с сахаром, — сказал Мейсон. Гостиная явно отражала индивидуальность Карлина. Здесь стояли три старомодных, покрытых чехлами, кресла-качалки и два деревянных кресла с круглыми ручками. На деревянных сиденьях кресел зияли дыры. В комнате не было ни одного торшера, и, очевидно, не было даже розеток в стене, так как прямо из патрона люстры, висевшей в середине потолка, тянулись провода. Из паутины проводов на шнурах свисали лампы, затененные картонными абажурами, зелеными снаружи и белыми внутри. Маленький стол в центре комнаты был завален книгами, журналами и газетами. Часть из них валялась на полу. Небольшая кипа около одной из качалок указывала на то, что хозяин частенько сиживал здесь, а, прочитав очередную книгу, просто бросал ее на пол. — Устраивайтесь поудобнее, — пригласил их Карлин. — Я сейчас принесу кофе. Карлин ушел на кухню. Мейсон и Делла Стрит оглядели комнату. «Вот вам задача», — Делла улыбнулась Мейсону. «Найдите любимое кресло хозяина». И она указала на качалку и на разбросанные в беспорядке вокруг нее книги, газеты и журналы. Мейсон тоже усмехнулся и подошел взглянуть на книги в старинном красного дерева книжном шкафу. «Ба, смотрите-ка, тут есть и очень интересные. Наш знакомец, очевидно, настоящий книголюб. Вы только взгляните вот на эти. — А что это за книги? — спросила Делла Стрит. — Не сманивайте меня с места, шеф. Здесь газовый радиатор и прелесть как тепло. Мейсон оглянулся на нее. Делла поставила ноги на каминную решетку. Теплый воздух, поднимаясь снизу, слегка колыхал подол ее платья. Мейсон засмеялся. — Сами бы надели когда-нибудь платье в холодную дождливую погоду, — сказала Делла. «Так что там за книги?» «По самым различным предметам», — сказал Мейсон. «Но видно, что все это очень дорогие издания в прекрасных переплетах». И послышались шаркающие шаги, и в комнату вошел Карлин, неся большой поднос с огромным глиняным кофейником, несколькими чашками и блюдцами, до половины наполненной бутылкой сливок и большой хрустальной сахарницей. Он растерянно посмотрел на стол. «Подождите минутку», — сказала Делла Стрит, — «я вам сейчас помогу». Она сложила стопками книги и журналы, Карлин благодарно улыбнулся Дели, поставил поднос на стол и начал разливать кофе. Чашки были разномастные, надтреснутые, старые. «Боюсь, что сервиз оставляет желать лучшего», — извинился Карлин все с тем же насмешливым выражением. «Чашка с отбитой ручкой, разумеется, достанется хозяину. Впрочем, довольно извинений. Это дом холостяка, и принимайте его таким, каков он есть. Пейте кофе и давайте знакомиться». Мейсон помешал кофе, сделал глоток и, взглянув на Деллу, одобрительно кивнул. «Кофе просто великолепный. Благодарю. Я рад, что он вам понравился». «Вы сами себе готовите?» — спросила Делла Стрит и поспешно добавила. «Простите, я, конечно, не имею права совать нос в чужие дела». «Да, пожалуйста», — сказал Карлин. «Я люблю готовить. Ем, когда захочется, и вкусы у меня причудливые. Проголодаюсь и стряпаю себе что-нибудь. Когда не голоден, не ем. Одно из бедствий так называемой цивилизации — это то, что мы рабы времени. Люди придумали часы, и теперь вся наша жизнь подчинена движению часового механизма». «У вас тут есть очень интересные книги», — сказал Мейсон. Карлин криво улыбнулся. «Мистер Мейсон, давайте обойдемся без предлогов и вежливых вступлений. Я понимаю, что вы пришли сюда в такой час не для того, чтобы говорить о погоде, кофе или моих книгах. Вам что-то нужно узнать у меня. Я готов удовлетворить ваше любопытство. Потом, если захотите, можете удовлетворить мое. Я вдовец, живу здесь уже 5 лет. У меня есть небольшой доход, которого при некоторой бережливости мне хватает на жизнь. У меня есть своего рода хобби. В подвале дома я оборудовал типографию и храню там небольшой запас самой отборной бумаги. Время от времени, когда мне попадается в журналах заслуживающий внимания материал, я его перепечатываю, причем сам подбираю шрифт, который кажется мне наиболее подходящим, и переплетаю в дорогую кожу. А иногда, если нахожу стоящую книгу, я снимаю с нее старый переплет и переплетаю заново в кожу ручной выделки. Кроме того, я увлекаюсь и фотографией. У меня есть темные комнаты и очень хороший увеличитель. Мне нравится бродить с камерой и фотографировать то, что мне приглянется. Причудливую игру света и тени. Разные настроения природы. Утренний свет солнца, просачивающий сквозь ветки дуба. Волны с шипением набегающие на песчаный пляж после шторма. Я думаю, все люди умеют ценить красоту. Но должен признать, что в молодые годы меня привлекали более одушевленные объекты. Карлин улыбнулся, вспоминая. Теперь я, занимая более философскую позицию, и ценю красоту вообще. Как видите, мистер Мейсон, я был с вами вполне откровенен. Очередь за вами. Я адвокат, сказал Мейсон, поверенный своих клиентов. Многого, о чем бы мне хотелось рассказать, я не вправе открыть. — Это понятно, — сказал Карлин. — Тогда расскажите то, что вы открыть вправе. — Прежде всего, — начал Мейсон, — я вам скажу откровенно, что не знаю, кто мой клиент. — Этого быть не может, уверяю вас. — Но тогда почему же вы согласились представлять его интересы? — В виде исключения. Этот случай совершенно особый. Мой клиент просил меня кое-что вам передать. Что именно? Мейсон вытащил из кармана газетную вырезку. Прежде всего, меня попросили показать вам эту вырезку. Карлин поднялся с кресла, подошел к Мейсону, взял вырезку из его рук и сказал: «Она мне ничего не говорит. Впрочем, давайте посмотрим. Здесь пишут о какой-то молодой женщине, которая была арестована за неблаговидные дела. Вы ее знаете?» — спросил Мейсон. «Боже мой, конечно, нет. Или, может быть, у вас когда-то что-то было? Вы уж извините меня, мистер Карлин. Может быть, когда-нибудь вас пытались шантажировать?» «Отнюдь нет. Возможно, дело прояснится, если вы скажете, что просил мне передать ваш клиент. Меня просили вам передать, сказал Мейсон, что при сложившихся обстоятельствах вы должны подыскать себе другого компаньона. Кто передал вам это поручение? Нахмурившись, спросил Карлин. Клянусь, я не могу вам этого сказать. Не можете или не хотите. Это уж как вам угодно. Вы точно передали просьбу? Абсолютно точно. Это поручение было написано? Нет. Скажите, а к чему относятся слова «при сложившихся обстоятельствах»? Не знаю. Карлин задумчиво нахмурился и, немного погодя, покачал головой. У меня нет компаньонов, мистер Мейсон. Может быть, вы заключили какую-то сделку? Он запнулся, увидев, как в глазах Карлина промелькнуло какое-то непонятное выражение. Вы заключили какую-нибудь сделку? Спросил он. Карлин с усилием глотнул воздух. Нет. Мейсон пристально на него посмотрел. Вы уверены в этом? Да. Ну что ж, на этом, сказал Мейсон, моя миссия закончена. Не понимаю, почему вам это дело показалось таким спешным, заметил Карлин. Обстоятельства заставили меня поспешить, сказал Мейсон. Какие обстоятельства? Мейсон улыбнулся. Я же сказал вам, что я адвокат и не выдаю секреты моих клиентов. Я убедился в этом как нельзя лучше. Мейсон промолчал. Так как вы не хотите или не можете рассказать мне больше, я вынужден вступить на путь догадок. Валяйте. Держа чашку без ручки в коротких толстых пальцах, Карлин отрывисто сказал. Рано или поздно я ведь все равно узнаю имя вашего клиента. И что будет тогда? Спросил Мейсон. Карлин улыбнулся. «Вы нам скажете его имя?» — спросила Делла Стрит. «Еще не знаю. Сперва я должен выяснить это сам». Он не спеша отхлебнул кофе. Затем все так же отрывисто проговорил. «Человеческий мозг — изумительный инструмент. Если как следует сосредоточиться, мы могли бы решить любую загадку и даже проникнуть в тайну жизни и смерти». Но мы боимся, мистер Мейсон, мы ужасно боимся. Вся наша жизнь управляется страхом. Боимся смерти? Спросила Делла Стрит, взглядом давая понять Мейсону, что пытается вызвать Карлина на разговор. Нет самих себя, ответил Карлин. Человек больше боится самого себя, чем того, что может с ним случиться. Он боится остаться с самим собой наедине. Боится узнать себя, боится заглянуть в себя. «Я не замечала этого», — сказала Делла Стрит. Карлин задумчиво посмотрел на нее. «Когда люди по вечерам собираются вместе, они играют в карты или глушат себя ромом или табаком, или включают радио, или смотрят телевизор, или просто бегут в кино». «А вам не кажется, что все нормальные люди нуждаются в обществе?» — спросила Делла. «Нуждаться-то нуждаются, но в данном случае люди не просто ищут общество. Они боятся остаться наедине с собой, поэтому они толпятся вместе. Наши мысли тонут в гуле голосов». Но я уклонился от темы. «Думаю, что если это послание действительно адресовано мне, в чем я сомневаюсь, то, как следует, поработав мозгами, я выясню то, что вы не вправе сообщить мне, мистер Мейсон. «А вы все еще считаете, что оно адресовано не вам?» — спросил Мейсон. «Да, я думаю, что ваш клиент имел в виду какого-то другого Карлина». «Нет-нет», — ответил Мейсон. «Тут все совпадает, и ваше имя, и адрес». «Конечно», — прервал его Карлин, — «я верю, что вы абсолютно точно выполнили поручение. Ошибся, вероятно, ваш клиент. Каким образом?» «Предположим, он когда-то должен был что-то передать человеку по имени Карлин. Не зная его инициалов, Ваш клиент воспользовался телефонной книгой и вместо данных того Карлина по ошибке переписал мои, так и не выяснив, что совершил ошибку. Он затем ввел в заблуждение и вас. Но я очень рад, что познакомился с таким обаятельным и знаменитым человеком. Я очень приятно провел эти полчаса. Боюсь только, что для вас этот визит не был полезен. И с этими словами Карлин вернул Мейсону газетную вырезку. «А я-то надеялся, — сказал Мейсон, — что вы дадите мне какую-нибудь информацию о вашем клиенте, — подсказал Карлин. — Может быть. — Я вижу, вы совсем недавно начали работать на вашего клиента, — сказал Карлин. — Вполне очевидно, что вы не имели возможности говорить с ним лично, следовательно, его поручение было как-то передано вам. Принимая во внимание позднее время, я предполагаю, что его доставили не в контору. А так как здесь вместе с вами находится мисс Стрит, я предполагаю, что оно было доставлено вам до того, как вы ушли домой. Следовательно, поручение было вам передано во время ужина в Золотом Гусе, откуда вы говорили со мной по телефону. «Мне кажется, вам очень нравится заниматься логическими построениями», — улыбнулся Мейсон. «Конечно», — согласился Карлин. «В конце концов, для чего человеку дан мозг? Однако я уклонился от моих хозяйских обязанностей. Хотите еще кофе?» Он торопливо подошел к ним, налил кофе, пододвинул сливки и сахар, уселся в свое кресло, поправил очки и улыбнулся своей чудной, насмешливой улыбкой. «Ах, какие лица!» — сказал он. «Такие яркие индивидуальности должны хорошо получаться на фотографии. Обычно я не увлекаюсь портретами. Мне нравится изображать различные предметы в игре света и тени. Мне нравятся длинные утренние тени, полуденные лучи солнца, но время от времени я делаю портреты. Я люблю игрой света и тени выявить основную черту характера человека. Так световой блик может подчеркнуть мягкое очарование женщины. Я бы хотел сфотографировать вас как-нибудь, когда представится случай, и когда не будет так поздно». Мейсон взглянул на Делу Стрит. Они допили кофе, и Мейсон сказал: «Нам пора уходить, уж очень поздно, и...» «Ох, я сразу прикусил язык, но сказанного не воротишь», — с раскаянием проговорил Карлин. «Для меня сейчас совсем еще не поздно. Я думал только о вас, и к тому же фотограф, который не полагается на ретушь, которому нравится выявлять истинный характер модели, предпочитает работать утром, когда лица еще не утратили свежести, а не после длинного и напряженного дня. Сам я, мистер Мейсон, ненавижу ретушь. Я знаю, что можно сделать прекрасное фото, используя только свет и тень». Мейсон взглянул на часы. «Пожалуйста, не думайте, что меня побудило к этому ваше замечание, но уже за полночь. Нам пора идти, иначе завтра утром мы будем недостаточно свежи, чтобы фотографироваться. Так вы придете завтра утром?» «Нет, это я сказал в фигуральном смысле», — засмеялся Мейсон. «Возможно, мистер Карлин, мы когда-нибудь и придем. Ну, большое спасибо за гостеприимство. Как-нибудь в другой раз я с удовольствием потолкую с вами о вашей жизненной философии и посмотрю на ваши фотографии». «Это было бы очень приятно», — сказал Карлин, слегка наклоняясь вперед, как бы в ожидании, что гости сейчас встанут. Мейсон поднялся. «Спасибо, что зашли», — сказал Карлин и добавил, улыбнувшись Дели. «Каждый раз, когда мужчина замыкается в своем мирке и начинает думать, что научился ценить красоту природы больше, чем красоту живых форм, с ним случается что-нибудь, что показывает ему, как он был неправ». «Благодарю вас», — улыбнулась она, поднимаясь с кресла и направляясь к двери. «По-моему, вы блестящая модель», — с восхищением сказал Карлин. «Я надеюсь, что вы с мистером Мейсоном как-нибудь выберете время и заглянете ко мне. Это займет не более чем, скажем, полчаса. По четверти часа на каждого из вас вполне достаточно. Я заодно показал бы вам некоторые мои работы и мою студию. Но теперь я вижу уже поздно, а у вас, по-моему, был трудный день. Я понимаю, что жизнь известного, загруженного делами адвоката не очень-то легка. Карлин открыл входную дверь. — О, я вас порадую. Как будто проясняется. Уже видны края несущихся по небу облаков. И взгляните, как серебрится это облако в лунном свете. Я очень огорчаюсь, что пока у нас нет объективов и пленок, пригодных для того, чтобы можно было сфотографировать свет Луны. Вы, конечно, знаете, что на всех рекламных фотографиях вместо лунного света снят просто солнечный свет, только его снимают с очень малой выдержкой. Но когда-нибудь мы сможем запечатлеть на пленке настоящий, полный очарование лунный свет, а не резкий блеск солнца. Но не стану вас больше задерживать. Становится холодно, и я знаю, что вы торопитесь. Будьте осторожны. В это время некоторые шоферы на перекрестках мчатся, сломя голову. Мы будем осторожны, пообещал Мейсон. И обязательно приходите еще. Ладно, я не буду брать с вас слова, ибо знаю, как трудно иногда сдержать обещание. Но приглашение остается в силе, а мое имя есть в телефонной книге, как вам, конечно, известно, поскольку вы уже звонили мне. Доброй ночи. Уверяю вас, мне было очень приятно встретиться с вами обоими. Мейсон и Делла Стрит пожелали ему доброй ночи, еще раз поблагодарили за гостеприимство, и когда входная дверь затворилась, ощупью пошли в темноте по цементной дорожке к машине Мейсона. «Ну?» — спросил Мейсон. «Я его боюсь», — сказала Делла Стрит. «Почему?» «Не знаю. Женская интуиция?» «Возможно». Делла первой подошла к машине, и прежде чем Мейсон взялся за ручку, открыла дверцу и поспешно забралась в машину. Затем также поспешно она захлопнула дверцу и сказала: «Поехали-ка поскорее отсюда». Мейсон обошел машину, сел за руль и сказал: «Расскажите мне поподробнее, что вам подсказывает ваша женская интуиция, Делла?» «Я думаю, что этот человек тоже боится. Вы полагаете, что поручение, которое мы ему передали, имело для него какой-то смысл?» «Думаю, что да». Мейсон включил мотор и, когда машина двинулась, сказал: «Он только один раз себя выдал». «Когда?» «Я не заметила». «Когда я передал ему вырезку», — сказал Мейсон. «Если бы он действительно хотел узнать, что написано в вырезке, он должен был прежде всего прочитать ее. Впрочем, если он притворялся, то, должен признаться, делал он это очень ловко». «Да он и бровью не повел», — кивнула Делла Стрит. «Держался очень спокойно и в то же время очень умело отделался от нас, намекнув на позднее время». «Но вам показалось, что он чем-то обеспокоен?» «Шеф, я уверен, что этот человек страшно перепуган». «Ладно», — сказал Мейсон. «Сам я так далеко не захожу в своих предположениях, но согласен, что поручение нами передано по адресу, и этот Карлин все прекрасно понял». «Почему мы снизили скорость, шеф?» «Нам нужно остановиться у первого же телефона». «Тогда лучше поверните на бульвар», — посоветовала Делла Стрит. «Там есть ночные кафе, а в кафе почти всегда есть автоматы. Кому мы будем звонить?» «В детективное агентство Дрейка», — сказал Мейсон. «Может, застанем там Пола. Если же его нет, мы позвоним ему домой, вытащим из постели, и пусть сразу приступает к делу». «Какому?» «Нужно будет последить за М.Д. Карлином». Мейсон свернул на бульвар и, проехав 4 квартала, обнаружил кафе, из которого позвонил Полу Дрейку. «Ты безжалостный человек, Перри», — возмутился детектив. «Я устал, как собака. Я как раз заканчиваю дело и уже 2 часа мечтаю только об одном — как бы доползти до постели». — А тебе лично ничего не придется делать, — сказал Мейсон. — Есть у тебя люди, которых ты мог бы быстро направить на работу? — Что значит быстро? — Прямо сейчас. — Нет. Хотя подожди. Один из тех людей, которые только что были заняты по тому, другому делу, может быть, захочет еще поработать. Он был занят только 3-4 часа. — Ладно, Пол, — сказал Мейсон, — записывай. Медфорд Д. Карлин, 6920, Уэст Лорендо Стрит, телефон Ривервью 3-23-22. Мужчина, около 60 лет, голова круглая, лицо абсолютно без всякого выражения, не считая характерной кривоватой усмешки. Рост примерно 5 футов и 6,5-7 дюймов. Вес 175-180 фунтов. Живет один. Я хочу, чтобы твои люди понаблюдали за его домом. Особенно меня интересуют его посетители. Что еще? Если он выйдет из дому, я хочу знать, куда он пойдет. А ты думаешь, он может сейчас выйти? Пожалуй, может. Как скоро ты пришлешь своих людей? — Где это? — спросил Дрейк. — А, 6920 Уэст Лорендо. Сейчас посмотрим. Это займет. Если мой человек возьмется за эту работу, то он будет там через 15-17 минут. — Прекрасно, Пол. Поговори с ним. А сколько времени понадобится, чтобы найти для этого дела еще кого-то? — Это уже вопрос, — ответил Дрейк. Подожди минутку у телефона. Мейсон услышал, как Пол Дрейк разговаривает с кем-то, сидевшим, по-видимому, где-то рядом. Потом Дрейк сказал: «Алло, Перри, я уговорил его взяться за твою работу. Я дал ему инструкцию следовать за Карлином, если тот выйдет из дому. Правильно?» «Совершенно правильно. При работе такого рода, — продолжал Дрейк, — мы обычно ставим одного человека наблюдать за парадным входом, еще одного, чтобы смотреть за задней дверью, и еще одного держим в резерве. В случае, если кто-нибудь войдет в дом, а потом выйдет через парадное, человек, стоящий перед домом, проследует за ним. Если кто-то выйдет из дома через заднюю дверь, за ним последует человек, стоящий сзади дома. Тогда тот, кто находится в резерве, должен обойти вокруг дома на случай, если придет кто-нибудь еще». «Меня не интересует механика твоей работы», — прервал его Мейсон. «Сейчас уже почти без 10 минут час, и время дорого. Я думаю, что Карлин собирается уйти, и боюсь, что он уйдет раньше, чем твой человек доберется до места. Не думаю, мой человек уже выехал. Он хороший шофер, а движение сейчас не очень интенсивное. Он доберется туда быстро. А как только ты повесишь трубку, я начну искать других». «Окей, — сказал Мейсон, — утром мне доложишь». Он повесил трубку и сказал Делли Стрит: «Вы не голодны?» «Вот уж нет, — она покачала головой, — а вы тоже нет». «Чего я хочу, — сказала Делли Стрит, — так это поспать. День был трудный. К вашему сведению, время вашей беседы с Полом Дрейком — 00:54. — Запишите это, — сказал Мейсон. — Я это уже сделала, — ответила она, улыбаясь.